Глава 27. К полудню в большое здание на Лубянской площади доставили Майю. Дело поручили Ивану Сергеевичу. Чуть меньше часа хватило следователю, чтобы понять, перед ним не террорист, не организатор преступной группы, не теоретик бомбизма, решивший на практике претворить в жизнь идеи, а идиот, захотевший привлечь к себе внимание. К тому же у Родионова появились сомнения в психическом здоровье мужика. Не секрет, что КГБшники частенько выставляли диссидентов душевнобольными, твердя постулат: только сумасшедший недоволен социалистической системой. Но Валентин и впрямь выглядел не совсем обычно. Еще более тягостное впечатление произвела на Ивана Сергеевича Майя. Следователь был готов отдать правый глаз, что жена ничего не знала о замыслах мужа. Но сидевшая перед ним женщина, почти девочка, хрупкая и болезненная, упорно твердила: «Это я хотела убить Брежнева, а Валя ни о чем не подозревал. Это я дала мужу бутылку и сказала, будто там коньяк. Это я...» Слушая идиотские речи, Родионов лишь морщился, а потом попробовал вразумить Платову: «У вас ребенок. Подумайте о дочери. Ее отдадут в детдом. Не оставят даже вашей матери». «Это я виновата, моя идея», — бормотала Майя. К женщинам, как правило, не применяют высшую меру, но здесь могут сделать исключение, — пугал следователь. «Пусть меня расстреляют, как организатора», — не дрогнула Майя. «Муж не виноват». «Тебя следует подвесить за глупый язык», — обозлился Иван Сергеевич и устроил супругам очную ставку. Родионов надеялся, что муж придет в ужас и попытается взять вину на себя, спасая ни в чем не виноватую жену, но вышло иначе. Валентин, испугавшийся до потери пульса, моментально согласился. «Да, это она придумала. Ей-богу, я ничего не знал». У Ивана Сергеевича просто начинался гипертонический криз, когда он вспоминал о той беседе. Следствие велось в сжатые сроки. Собственно говоря, расследовать оказалось нечего. Вызванные на допрос мать Валентина, Серафима и дядя Лев Константинович моментально потеряли сознание, узнав, в каком преступлении обвиняют их сына и племянника. Во избежание ненужных разговоров судили Платовых в выездной сессии прямо в тюрьме. Валентин был признан душевнобольным и отправлен на принудительное лечение. Маечке определили высшую меру. Иван Сергеевич надеялся, что она зарыдает, начнет каяться, рассказывать перед лицом смерти правду, но нет. Платова стояла абсолютно спокойно между конвойными, только скованные наручниками за спиной, руки мелко-мелко дрожали. Просто Жанна д'Арк, готовая сгореть на костре за идею. В жизни Ивана Сергеевича было много подследственных. Некоторых он даже на дух не переносил. С другими устанавливал хороший, даже душевный контакт. Но Маечка оказалось совершенно особым случаем. Несколько ночей следователь провел без сна, выкуривая одну за другой сигареты на кухне. Родионов в 1976 году был еще молод. Ему только исполнилось 40. Худенькая, с огромными голубыми глазами и каким-то неземным лицом, Маечка понравилась мужику необычайно. Еще очень горько было от простой мысли: его, Ивана Родионова, никогда так не любила ни одна женщина. Нет, бабы случались, некоторые даже жили вместе с ним больше года, но вот такая чтоб согласилась пойти за него. На смерть, не дрогнув, не нашлась. И как она может любить этого негодяя? Мучился Иван Сергеевич, вновь и вновь прокручивая в голове воспоминания. Как можно сделать такое? Разрешить жене взять всю вину на себя? Следствие шло всего ничего по времени. Но, готовя бумаги в суд, Родионов понял, он влюблен. И что самое неприятное впоследственную. Конечно, Иван Сергеевич слышал истории о следователях, завязывавших неформальные отношения с контингентом, но до сих пор безоговорочно осуждал подобное поведение. И вот, пожалуйста, сам влип. Доходило до смешного. Готовясь к допросу Платовой, Иван Сергеевич приносил из дома разные вкусности и угощал Маечку. Но она ничего не замечала, а может, просто не хотела замечать. В те годы все расстрельные дела рассматривало самое высокое начальство, визируя их. Маечкин приговор попал на стол к Брежневу. О Леониде Ильиче много можно рассказать, хорошего и плохого, как, впрочем, и обо всех нас. Но близко знавшие генсека люди в один голос твердили одно. Жалостлив был безмерно. Любил красивых женщин и совершенно не переносил слез. Высшую меру заменили на 25 лет одиночки. Находиться Майе предписывалось в закрытой тюрьме. Ее лишили передач и права переписки. Более того, у несчастной отняли фамилию. Заключенная номер 15. Так стали звать теперь Маечку. В отличие от остальных зэков, ее не водили на работу. Она не шила белье и распашонки. Почти полная изоляция. Валентина отправили в печально известную психиатрическую больницу города Владимира. Его задержали не в такой строгости. Ну, начнет мужик болтать, будто решил убить генсека. И что? Да тут в каждой палате по Наполеону сидит. Что с них взять? «Значит, это правда», — пробормотала я. «Что?» — удивился Иван Сергеевич. «Ну, то, что Майя родила Егора не от Валентина. Сын появился на свет уже в заключении. Вообще говоря, она могла попасть под стражу, будучи беременной», — вздохнул Родионов. «Но вы правы. Дата рождения Егора — октябрь 77-го, а арестовали их в ноябре 76-го. Так кто отец мальчика?» «Конечно, Валентин. Но как же, — забормотала я, — ведь их, очевидно, рассадили по разным камерам». «Да уж, — усмехнулся Иван Сергеевич, — семейных камер нет». Потом он помолчал немного и добавил. «Дело давнее, да и я пенсионер, чего уж там. Нарушал я все инструкции, какие есть ради Майи. К беременным женщинам на зоне и в тюрьме отношения особые. Могут даже срок сильно скостить. Некоторые бабы ради этого ложатся в койку с кем попало, охранниками, отрядными, лишь бы забеременеть. Вот я и устроил Майе свидание с мужем, просто запер их вдвоем в одном тайном местечке». Только в судьбе Майи это ничего не изменило. 3 месяца ей приносили в камеру младенца на кормление, а потом объявили, что мальчик отдан в дом малютки. И здесь Иван Сергеевич сделал невероятное. Нашел мальчика и проследил за тем, чтобы у того в метрике четко стояло «Платов Егор Валентинович». Опекал Родионов и Настю. девочку собирались отправить в Можайский район, но Ивану Сергеевичу удалось пристроить ребенка не куда-нибудь, а в экспериментальный детский дом. «И как у вас только все получилось?» — изумилась я. Родионов крякнул. «Да уж и не спрашивайте. Сделал и сделал». «А Майе?» Следователь имел скудные сведения. Знал только, что она жива. Впрочем, и Валентин вполне благополучно существовал в больнице. В 1986 году из лагерей стали возвращаться первые политические заключенные. На страницы газет и журналов хлынул поток доселе тщательно скрываемой информации. Вот тут-то Иван Сергеевич и встретился с матерью Валентина, рассказав той о судьбе внуков. Серафима бросилась к брату. Дурацкий поступок, совершенный младшим Платовым, испортил судьбы всех членов семьи. Никто из них не смог продвинуться по службе. И Лев Константинович, честно говоря, терпеть не мог племянника. Но 1986 — это не 1976. Настю вернули бабушке. А Майя? Что с ней? Их с Валентином освободили, признав узниками совести. Вздохнул Иван Сергеевич. Сейчас они проживают в Москве на Самсоновском валу. Общество «Мемориал» выбило им однокомнатную квартиру. Почему же они не захотели поселиться вместе с Серафимой? Изумилась я. Там огромные апартаменты. Столько страдать вдали от детей, семьи. Вот и объединиться бы всем. Иван Сергеевич начал крутить в руках спичечный коробок. Все не так просто. Во-первых, Серафима, твердо уверенная, что идея покушения принадлежит невестке, категорически отказалась впускать ту даже на порог. Старуха вообще боялась всех и вся. 10 лет жизни в качестве матери государственного преступника превратили ее в полусумасшедшую развалину с манией преследования. Бедняги повсюду мерещились следователи, переодетые агенты, подслушивающие устройства. На входной двери у нее красовалось 15 замков, и в свою квартиру она не разрешала заходить даже слесарю из ЖЭКа. И родного сына не захотела видеть.